Глава 27. Мария. Мы с Сережей вместе выходим на улицу. Смотрю на него. Непрошенные слезы щиплют глаза. Я при всем желании не смогу передать, насколько сильно я испугалась. Ноги не держат. Еще немного, и я упаду. Многое отдала бы за то, чтобы Сережа меня обнял. Но попросить его сейчас об этом — самоубийство. Его грудь раздувается от нескрываемого негодования. Нет, не так. Он очень зол. Взглядом меня испепеляет, уничтожает, навсегда стирая с этой грешной земли. Когда я увидела бойцов спецназа, мое сердце начало плясать в груди, едва не пробив грудную клетку. Я, как и все собравшиеся, не поняла, что произошло. Зачем они здесь? А увидев Сережу, вообще растерялась. Возможность мыслить разумно потерялась. Паника ударила в голову. Плавлюсь от жары. Откуда он? Между мной и Сережей искрит. Невольно сжимаюсь, но все же выдаю. Можешь так не смотреть. Я тебя все равно не боюсь. Что я несу? Остаюсь в ужасе от своих слов. Вру ведь безбожно. Сама от себя в шоке. Где только силы находятся? Я впервые вижу Сережу таким взбешенным. Каждая клеточка моего организма трепещет от его безумной энергетики. Неужели я никогда не перестану так на него реагировать? Мой взгляд невольно приковывается к его ладоням, сжатым в кулаки. Манжеты рубашки приподняты и не скрывают вен, вздувшихся на предплечьях. Буквально 20 минут назад рукава были на месте. Значит, он нервничает. И очень сильно. Старается держаться. Но я его знаю лучше, чем все остальные. Скольжу взглядом выше и выше, по любимому телу, пока не нарываюсь на лютую ярость. Она плещется в глазах, напрочь смывая мою выдержку. «Не боишься? Ну что же, тогда же лучше!» Сережа резко подается вперед и запускает руку в мои волосы на затылке. До боли сжимает, оттягивая пряди назад. «Сейчас узнаешь, что происходит с девками, которые наряжаются как шлюхи!» «Не могу понять, что я такого сделала. Мы стоим посреди подъездной дорожки, огромного загородного особняка, и я не знаю, куда себя деть. Неловкость ситуации зашкаливает. Здесь полно посторонних, а мы ведем себя странно. Я надеялась, верила в то, что все налаживается. Хотела, чтобы Сережа увидел мои изменения. То, как я стараюсь. Хотела доказать ему, что могу быть самостоятельной. Хотела вырасти в его глазах. После начала обучения стало ясно, что нужно как-то сближаться с мастерами в сфере дизайна. У них можно многому научиться. Попросив своего двоюродного брата Женю присмотреть за Колей, я приехала сюда. Сейчас очень жалею. Но кто же знал, что все так закончится? «Ты делаешь мне больно», — произношу сбивчиво. Хватка на затылке тут же ослабевает. Отпустив, Сережа отступает на несколько шагов. Прищуривается. Какое-то время смотрит на меня, затем отворачивается и ищет глазами кого-то. «Пошли!» — коротко кивает мне. Семеню за ним и чертыхаюсь про себя. Одета я и правда весьма откровенно. Пару месяцев назад я бы не позволила себе выйти из дома в столь провокационном платье, но мы долго над этим работали. Принять себя не так легко, как других. Я с детства привыкла воспринимать себя через критику. Большие уши, слишком высокий лоб, несуразно узкие бедра, длинные руки. Я слышала многое, и каждый раз, глядя на себя в зеркало, искала недостатки. Если не находила, то дорисовывала их в своей голове. Кто бы только знал, как часто я это проделывала. Начиная лет с 7. Искать в себе недостатки вошло у меня в привычку. Вот так все просто. Когда мы начинали встречаться с Сережей, и я была окрылена своими чувствами настолько, что ни о чем другом не могла и думать. Загоны отошли на второй план. Сказка была во всем. Со временем, когда появились проблемы, триггеры вновь вернулись из прошлого. Мы обсуждали с психиатром мои проблемы и с Ярой. Первое время, после того, как препаратами сняли острую фазу депрессии, до этого не могла, мне было противно. Я подолгу смотрела в зеркало, часами, привыкала к себе и искала что-то, что может мне понравиться в себе. Вся старалась понравиться. Для этих же целей начала активно вести социальные сети. Даже перед тем, как приехать сюда, я сфотографировалась и выложила фотографию. Хотелось увидеть человеческую реакцию, так сказать, непредвзятое мнение. «Вот, смотри!» Забрав у мужчины, по-видимому, коллеги, папку с документами, Сережа вручает ее мне, раскрывает на первой попавшейся странице, и я прихожу в ужас. «Любуйся! Ты, наверное, так же хотела? Они тоже красивые девочки. Были!» Перед собой я вижу изувеченные тела молодых девушек, цвет кожи, неестественное положение тел. Все говорит о том, что они мертвы. «Что с ними случилось?» Спрашиваю не своим голосом. Ком в горле мешает говорить. «Так же, как и ты, потусоваться решили. Захотели с Трубицыным подружиться». «Веселый парень, да?» Кивает на папку. Ошеломленно столбенею. До меня доходит, наконец-то, причина его бурной реакции на мое пребывание тут. «Это он их?» Бормочу. «Мне становится дурно. Как же так? Ничего такого и близко тут не происходило». «Представь себе, как думаешь, я очень обрадовался, застав тут тебя. Чтобы я сыну сказал, если бы с тобой что-то случилось, блять, Маш! Я в ужасе. Еще и вырядилась не пойми как, чтобы точно этот ублюдок на тебя внимание обратил». «Я ведь не знала», — произношу сквозь слезы. «Не легче от этого». Его низкий голос растекается по моему телу. Я вспоминаю, как мы ругались. Бурно и со скандалами, а после мирились. Мне его не хватает. Только его и не хватает. Говорят, чтобы понять, насколько тебе дорог человек, нужно его потерять. Перестав общаться с мамой, я испытала облегчение. А Сережа? По нему я тоскую, не переставая. Вспоминаю наши дни. Нанизываю их на свою память, как на нитку, один за другим. Их великое множество. Судорожно вздыхаю, и часа моей жизни не проходит, чтобы я о нем не вспоминала. Не раздумывая, бросаю папку на капот рядом стоящей машины и подаюсь вперед. Тянусь ладонями к щекам Сережи. Мне так хочется к нему прикоснуться. Нестерпимо. Жизненно необходимо. У нас с ним все начиналось неправильно. Вернее, не у нас. У меня. Поначалу я не о том думала, когда мы познакомились. Двигал мною лихорадочный интерес. Но все очень быстро изменилось. Я втянулась в наше общение с головой и поняла. Он особенный. В самом деле особенный. Так, как Сафья говорила. Как бы меня совесть перед ней не грызла, я не жалею о своем поступке. Не жалею, потому что не могу без него. Сережа обхватывает мои запястья и крепко сжимает их в своих ладонях. Электрический разряд проходит через мое тело. Он бьется током. Это его негодование рвется наружу. Мне немного больно, но я продолжаю смотреть на него. «Ну же, почувствуй. Я так хочу, чтобы ты меня обнял. Пожалуйста». «Ты ведь тоже это чувствуешь?» Шмыгаю носом. Слезы тут же прорываются и стекают по щекам. «Я знаю, что ты чувствуешь то же самое». Он хочет меня отпустить и отойти в сторону, но я перехватываю его руку и замираю. Сережа очень горячий. «Ты болеешь?» В этот раз он не успевает меня поймать. Я прикасаюсь пальцами к его лбу. Представляю, как мы выглядим со стороны. Наплевать. Маш, пожалуйста, тебя отвезут домой. Отдельно допросим, попозже. Посиди в машине, сейчас водитель придет. Он отстраняется, словно ему неприятны мои прикосновения. Мне тебя не хватает, очень. Признаюсь, не к месту, но сил нет и дальше молчать. Пожалуйста, мне очень страшно. Обними меня, я тебя очень прошу.